Глава 30. Геляк Пози. Вот и начала страна озер. Мангму так широк, что во мгле не видно его лесистых берегов. Лишь изредка за белыми площадями озер с синими волнистыми полосами проступают низкие перелески. Они перехватывают озера тонкими мысами, релочками, средью мелколесья. Тут на берегу Мангму камень и тундра. На третий день открылись тяжелые складчатые горы, а перед ними застывшие озера и болота, залитые туманом. В тумане висит и троится от страшной стужи то красное, то желтое солнце. У Дога, Дюбака и Фомка с Настей и с парнем ночевали у геляков. Они расспрашивали про брата Удоги, никто ничего не знал здесь про Чумбоку. На Маго, там, где река поворачивает к востоку, и где между высоких гор вход в озера, а по озерам начинается путь на север, к стране русских, и где на берегах, в ямах, крытых корьем, живут геляки, Удога встретил одного известного охотника и торговца. Он был из рода Ньегофин, с морского побережья, из стойбища Коль. Пози, плотный геляк, складко причесанный головой, в нерпичьей юбке и в торбозах. У него острый и пристальный взгляд, широкое черное лицо, маленький нос и выпуклый лоб. От этого кажется, что Пози все о чем-то думает, насупившись. Иногда глаза его сверкнут, и, быстро посмотрев из-под лобья, Пози словно увидит человека насквозь. Но обычно Пози молчит и думает, и тогда лицо его сурово. Это крепкий, стойкий человек. Он не только хороший охотник, но и ловкий торгаш. Умеет продавать свои меха и себя не дает в обиду никому. С побережья Нюнгиму, Охотского моря, что начинается от островов Лангр, Уд, от косы Иски и мыса Коль, Пози ходил и в страну русских, и к манжурам, и к айнам на Скалин. Он знал море и морские острова лучше, чем Удога свою родовую речку Дюйберани. И про отца его, Ла, он тоже слыхал, как Ла погиб, и слышал, что манжуры хотели убить Чумбоку. Пози знал, где Чумбока, хотя и не видал его. Чумбока жил на море, на острове Утыгена. Там, на песчаном острове и в ямах, сидят на берегу потлатые геляки и подсматривают за нерпами, и бьют их из луков, или загоняют на лодках, на мели и ждут отлива. Там жил Чумбока, люди хвалили его. Удога просил Пози передать привет брату и послал гостинцы. О чем думал Пози? О том же, о чем и Удога, только Удога мечтал, а Пози знал, что надо делать. Пози рассказал, что недавно ученый старик русский сюда приезжал в очках и с большой бородой. Пози был проводником у Ваганова, топографа экспедиции академика Миддендорфа, который незадолго до этого проходил неподалеку от устья Амура. Пози обучился в экспедиции обращению с инструментами. А как ученый старик сказал, придут русские, спросил Удога. Он про это не говорил мне. Только объяснял, что они прежде жили тут, а когда придут, ничего не говорил. Перевалив низкий водораздел, Удога спустился к речке. Воды ее, журча подо льдами, бежали на север, в северные озера. Начались заросли аянской ели. Береза чахла на тундре. И на камнях, и только из тихих распадков поднималась ввысь, как стебель лесной травы между буграми. Фомка, подъезжая к родным краям, начал тревожиться. Оно начнет привязываться. Кто такой? Откуда? Какое имел полное право проживать без паспорта? И пойдет, думал он. Как на Русь заедем? Я не русский, сказал он Удоге. Удога уже знал, что Фомка побаивается и своего начальства, и только сейчас, приближаясь к стране русских, подумал, что ведь тут и чиновники верно есть, а вот хороший человек Фомка боится их. Удога тоже был в тревоге, и любопытство разбирало его, Сердце билось учащенно. Вокруг были все те же березы, болота и камни, то начинался хвойный лес. Все было так же, как в родных местах. От Онда в хребты такая же тропа. Такие же там березы, такие же болота, хвоя. Березы такие же, но от одного только сознания, что Удога въезжает в страну русских, волнение охватывало его, испарина покрывала лоб. Он жадностью осматривался вокруг, желая увидеть что-нибудь такое, чем эта страна отличалась бы от всех других мест, которые приходилось видеть Удоге в своей жизни. Но ничего вокруг не было особенного. Березы, болота, хвойные леса, кедры с огромными мохнатыми шапками. Чем дальше, тем меньше было кедров и больше березы. И вдруг лес расступился, а вдали у замерзшей речки видны стали дымки. «Ой-ой, какое стойбище огромное! Вот это, наверное, и есть город!» — обрадовался Удог. Начались чудеса. Бревенчатые избы, караул, юрта с крестом. И так странно. Дым валит из труб на крышах, труба не на особицу, а сложена из камня. Как-то крыши не падают. И где берут русские этот желтый камень? А крыша из тонких полос железа или из расколотых бревен, или даже из досок? Такое разве я видел когда-нибудь? Только лодки делают из досок, а тут целый дом. Разве это лодка? Разве тут нет травы? А так, конечно, красивей. Все ново. А для живого ума Удоги все интересно. Он с жадностью запоминает все. Тут другой мир. Люди не на собаках и не на оленях ездят, а верхом на звери, на жеребце. У людей валенки на ногах, на самих нагольные тулупы. Удога впервые в жизни увидел корову и лошадь. В избе русского, где остановились, были такие диковины, что голова пошла кругом. Под столом за решеткой сидели птицы. Петух утром пел. Зачем такие птицы? Почему их не съедят? Фомка сказал, что от кур весной будут яйца. Разве нельзя набрать яиц на озерных островах? А Фомка хитрый. Прикидывается, будто тунгус, будто по-русски плохо понимает. Вот боится своих. А вот амбар. И почему амбар из таких толстых бревен? В амбаре в мешках мука, мороженые пирожки с черемухой, мешками и мешками же мороженые пельмени. А печка? Разве это печка? Это целый дом в доме. Пирожки принесли с мороза, разогрели в печке, и они стали горячие, как будто только что испеклись. А какой высокий хлеб! Это не помпушки, у нас красная китайская бумага в решетнике, вот и окошко. Какое это окошко? А тут слюда и даже стекло. А зачем хозяйка каждое утро обливает ребятишкам лицо водой из гремящего железного ящика? Базар был на улице. Торговали сукном, валенками, мукой, оружием. Простой народ, охотники, узнавши, что Удога приехал с Амура, обступили его. Конца расспросом не было. — Что такое? Почему они на меня с таким удивлением смотрят? — думал Гольд. Приехал поп верхом на олене. — Богу будет молиться, — объясняли тунгусы. — Русского из тебя сделает. Крестись, подарок тебе дадут, рубаху. — Я не знаю, как креститься, — отвечал Удога, — и не знаю, какой русский бог. — Да тебе не все ли равно? Бери рубаху. Мы по два раза крестились, две рубахи получили. Между прочим, Удога заметил, что русские торгаши с такой же жадностью, как манжуры, хватают пушнину и шелка. Большинство купцов оказались якутами и тунгусами, но были и настоящие русские с длинными носами. Похоже, у всех народов купцы друг на друга. Поп собирал всех приехавших на ярмарку. Он рассказывал о створении мира. Удоге очень понравилось, что русский бог был рыбак. Знакомые тунгусы, недолго думая, опять крестились, но Удога креститься отказался. Он не мог понять, как это бог един, но троичен. «Чудак», — отвечали тунгусы, — «тебе какое дело? Крестись, будешь с русскими в дружбе». Русские купцы, узнавши, что у дога Самура, зазвали его в лавку и стали расспрашивать. Он отвечал им подробно. — Меха на Амуре хороши? — спрашивали они. — Хорошие, много мехов. — Ну, а вы когда на Амур придете? — спросил у дога. — Там русских ждут. Купцы переглянулись и стали ухмыляться. — Да, — протянул один из них, — скуластый, бородатый, в красной рубахе и поддевке нараспашку, и подмигнул другим. Товарищ его худой и рослый, тоже ухмыляясь, почесал в затылке. Удога как ни старался, так и не узнал, почему русские не хотят идти на Амур. Купцы только чесали в затылках и посмеивались. — Чудной ты человек, Удога! — с досадой сказал Фомка, выйдя из лавки. — Почему чудной? — Да так, — ответил Фомка и не стал объяснять. — И что ему надо? Что не живется? Он понимал, что Удога мечтал о чем-то особенном. — И чего уж тебе так надо, чтобы русские пришли? — думал Фомка. — Живешь себе и живи. Но говорить этого не стал. — Хорошо еще, что он не один, а со мной, да у добрых людей живем. Фомка знал, что друг его оскорблен манжурами и хочет прихода русских. Ему надо бы с хорошими людьми встретиться. А эти, — вспомнил Фомка купцов, — шинкари, менялы, собаки дальше гадить бегают, чем эти купцы от лавки отъедут. А на другой день долговязый торгаш со щербатым ртом зазвал к себе Удогу и стал угощать водкой, а потом уговаривал играть в карты, но Удога отказался. Тогда купец затеял миновую. Хозяин дома, где остановились Удога и Фомка, шел мимо и понял, что торгаш хочет обобрать амурца. Он сбегал за Фомкой. Обмануть Гольда не удалось. Тот сразу понял, чего торгаш хочет, и не поддался. Фомка тут же сказал купцу, что амурец не будет меняться. — А я-то расписывал про Русь, — вспомнил Фомка. Ему стало стыдно за своих. — Ничего, Удога, — сказал он дома. — Не горюй. — Я думал. — Русские другие, — ответил Удога. Русские, которых рисовало его восторженное воображение, оказались на деле мелочными хищниками. У нас народу много, знаешь, разные есть, и плохие, и хорошие, — поспешно заговорил Фомка. На ярмарку приехал исправник и стал собирать ясак. Удога, узнавши, что это русский начальник, обрадовался и хотел идти к нему, просить, чтобы русские шли на Амур. — Не вздумай, потом не рад будешь, — сказал Удоги, хозяин дома, сухой маленький мужичок. — Вот тебе раз, — думал Удога. — Я ждал, когда можно будет все сказать русскому начальнику. А все говорят, что ему нельзя об этом говорить. Тогда кому можно? Где эти русские, которые к нам собираются? Но Дюбака, живя у русских, научилась топить русскую печь, заводить квашню, печь кислый хлеб, мести, стирать по-русски. Узнала, что такое утюг. Впервые в жизни пила коровье молоко и выучила много слов по-русски. Иногда ей казалось, что подобную жизнь она уже где-то видела. Однажды Удога пришел слушать рассказы священника. Старый поп с клочковатой бородой и хитрыми глазами показывал тунгусам какую-то шапку. «Кто под этой шапкой встанет, когда женится, никогда несчастным не будет», — объяснял он. Удога верил попу. «Шапка железная», — думал он. «Кто наденет, когда женится, никогда не разойдется. Вот Чумбоке надо было под этой шапкой стоять, когда на Адаке женился». Один из тунгусов хотел окрестить сына и просил, чтобы поп дал ему имя Николай. Поп ответил, что всех Николаев роздал и что такого имени у него больше нет, только одно осталось, и то Авдей. А за Николаем надо приезжать через 2 недели и богатые подарки привезти, это имя дорогое. Тут Удогу скребнуло по сердцу. Это сильно походит на шаманские проделки. Вичинга тоже устраивал разные фокусы с именами. Удога пришел домой и рассказал все Фомке. — Попы уж, они такие, — ответил Фомка, удивляясь в душе уму и приметливости Гольда. И опять стало стыдно Фомке за своих, которых, бывало, он так хвалил. «Где же те русские, которые хотели к нам прийти?» — думал Удога. «Где тот старик-ученый, про которого говорил Позь?» Голова Удоги шла кругом. «Вот я видел, как русский купец человека бедного бил», — сказал он жене, и подумал. «Что, если он к нам придет? Вот мы русских ждем, они придут, и он нас также бить будет, а? Как ты думаешь?» Дюбака рассердился. «Русские детей, посмотри, в теплой воде зимой купают. У них дети куда здоровей наших. У них жен не отбирают. У них утюги. Смотри, как они хлеб пекут. А пьяные дерутся, их дело, тебе что?» И она опять пошла про утюги, печь, пол, мытье. «Верно, — думал Удога, — у нас жизнь плохая. Но ему горько было, что он не видел именно таких людей, встретить которых давно надеялся. Хозяева дома люди очень хорошие, но вот тут же рядом людей сильно обманывали, совсем не то, совсем не так, совсем не по поповскому закону. Вот русские попы учат ближних любить и Бога слушаться, и закон у них хороший, но значит, они сами своего закона не соблюдают. Ну, правда, и тунгусы попа обманывали. Хозяин уверял, что этого попа скоро прогонят. Оказалось, что и тут есть должники, которые за водку отдали русскому купцу все меха и остались должны больше, чем отдали. Правда, голов тут не рубили. А соседи, охотники и крестьяне собирались в доме, где остановился Удога, и все расспрашивали про Амур. Много интересного наслушался и от них Удога. Если Удоге казалось, что жизнь хороша у русских, то тем представлялось, что она хороша на Амуре. Иногда Фомка переводил ответы Удоге по-своему. Он старался не расписывать про амурские богатства. И рассказы Удоги переиначивал так, что получалось, будто на Амуре не так уж хорошо. Рыбы в реке мало. Зверя перебили, манжуры часто ходят, и многих убивают, и забирают всю добычу. Гулял Удога у русских на свадьбе, слыхал русские песни. На обратном пути Удога размышлял, что жизнь русских широка, как густая листва на развесистом дереве. Как в дождь хотелось ему всегда встать под ее сень, ближе к могучему стволу. «Все равно я буду верить, что русские хорошие люди, — думал он, — иначе мне жить нельзя». Начались ледяные степи Мангму. Уже засинели бугры с белесыми клубами дыма, показались убогие стойбища геликов. И чем ближе подъезжал Удога к родной деревне, тем тоскливее становилось на душе у него, тем ясней вспоминал он не разговоры с купцами, а работы русских. Жизнь в русском доме. Плохое забывалось, а помнилось хорошее. Все-таки среди русских много хороших людей, думал он, и жизнь у них другая. Он хотел верить и верил, что освобождение придет оттуда, с севера, и что род его, попавший в страшную кабалу к торгашам, заживет вольно. Хотел бы он стать русским по вере, но не так, конечно, как тунгусы, которые крестились из-за подарков. Фомка утешал его по дороге, уверял, что не надо из-за торгашей огорчаться. Вот как назло поп плохой попался, — думал Фомка, — и дернул его именами торговать. Тунгусы не поняли, а Удога понял. Фомка уверял Удогу, что есть попы хорошие. Но все же Фомке неловко было, что на его родине, которую всегда он так любил и так хвалил, оказалось, гнездится всякая нечисть, и что Гольд заметил это. Но уж не заметил бы, ладно. Удога, кажется, находил этому оправдание, он желал верить в русских. Но Фомка понимал, что оправдания таким прохвостом нет, а я-то хвалился.